Часть четвертая, параграф первый. Орудия производства и формы собственности. Из первого вытекает предпосылка развитого разделения труда и обширной торговли. Из второго — местная ограниченность. В первом случае индивиды должны быть собраны вместе, во втором — они уже сами находятся в качестве орудий производства рядом с имеющимся в наличии орудием производства. Таким образом, здесь выступает различие между естественно возникшими орудиями производства и орудиями производства, созданными цивилизацией. Пашню, воду и так далее можно рассматривать как естественно возникшее орудие производства. В первом случае, то есть при естественно возникших орудиях производства, индивиды подчиняются природе. Во втором случае они подчиняются некоторому продукту труда. Поэтому и собственность, в первом случае земельная собственность, выступает как непосредственное, естественно возникшее господство, а во втором как господство труда, в особенности накопленного труда, капитала. Первый случай предполагает, что индивиды объединены между собой какой-нибудь связью, семейной, племенной или хотя бы территориальной и так далее. Второй случай предполагает, что они независимы друг от друга и связаны только посредством обмена. В первом случае обмен представляет собой главным образом обмен между человеком и природой, при котором труд человека обменивается на продукты природы. Во втором случае это преимущественно обмен, совершаемый людьми между собой. В первом случае достаточно обычного здравого смысла. Физическая и умственная деятельность еще совершенно не отделены друг от друга. Во втором случае должно уже практически совершиться разделение между умственным и физическим трудом. В первом случае господство собственника над несобственниками может основываться на личных отношениях, на том или ином виде сообщества, Gemeinwesen. Во втором случае, это господство должно уже принять вечную форму, выражаясь в чем-то третьем, в деньгах. В первом случае существует мелкая промышленность, но она подчинена использованию естественно возникшего орудия производства, и поэтому здесь отсутствует распределение труда между различными индивидами. Во втором случае, промышленность покоится на разделении труда, и существует лишь благодаря ему. До сих пор мы исходили из орудий производства, и уже здесь обнаружилась необходимость частной собственности на известных ступенях промышленного развития. В индустрии экстрактив, добывающих промыслах, частная собственность еще целиком совпадает с трудом. В мелкой промышленности и до сих пор повсюду в земледелии собственность есть необходимое следствие существующих орудий производства. В крупной промышленности противоречие между орудием производства и частной собственностью впервые выступает как собственный продукт этой промышленности, для порождения которого она должна уже достигнуть высокого развития. Таким образом, только с развитием крупной промышленности становится возможным и уничтожение частной собственности.